Глава 20. У нас есть еще 6 лет. А ведь все это безумно сложно. Это не совсем мой мир, хотя уже вроде бы. И вот вам пример. Я никогда раньше даже не слышал это название. Британская компания Diageo. Крупнейший, представьте, в мире производитель и продавец вина и крепких напитков. Оказывается, она готова была выкупить целиком алкогольное подразделение. Не кого-то, а того самого LVMN, владеющего, среди прочего, брендами Moët & Chandon и Dom Pérignon, как сообщает британская Телеграф. И о чем это говорит? LVMN, да мы же беседовали о ней с Алиной. Это настоящая легенда, это образец умного управления. Чем? А тем самым винными домами и домами роскоши. Настоящий, той самой, где вызов бросается не бедность, а безвкусица. Так, да они еще и Диором владеют, среди прочего. Вино и дома моды, которые вот такие Дайо Джио покупают друг у друга. Так-так. О каких-то приобретениях, слияниях, впрочем, я и раньше слышал, но раньше никогда не замечал то, на что теперь Антон рекомендовал обратить внимание. Цифры, масштабы. Вино и коньяк принесли LVMN в прошлом году. Сколько? 2,7 миллиарда евро. И Дайо Джио предложила французам выкупать эту часть их бизнеса за 10,6 миллиарда, даже не евро, а фунтов. Это все равно, что наблюдать тиранозавров, размеры поражающие воображение. Так, а теперь Пернод Рикар, о котором сказал Антон. Эти, как я знал, не увлекались вином, у них были только крепкие напитки. Абсолют, Чивас Регал, Мартель и прочие. Ну и знакомый с детства Арарат тоже теперь их. Годовой оборот — 7 миллиардов евро. Прочее уж было из разряда подробностей. 335 миллионов долларов на рекламу по всему миру за год. 1 000 000 долларов только на переоборудование линии упаковки только армянских брендей того самого знаменитого Арарата. Я уже начинал что-то понимать. Наш несчастный журнал, который исправно получал немалую часть своих рекламных денег и от рикаровцев тоже, о таких цифрах, как 1 000 000 долларов, и не думал. А ведь у меня, у нас был журнал с внушающими громадное уважение тиражами. Опять тиранозавры на лужайке. Что еще Антон настоятельно рекомендовал мне посмотреть? Ну да, кредиты дороговаты, хотя не так, как в России, а вино — дело, занимающее годы. Новый виноградник показывает результат, не обязательно хороший, через 10 лет. Ясно. Любое винное хозяйство, а большая часть их маленькие, уязвимы в этот 10-летний период. Они рискуют каждый день, но зато вы посмотрите на другие цифры. Уже были итоги прошлого 5-го года. Америка пыталась бойкотировать французское вино из-за того, что лягушаны не одобряли войну в Ираке. И добойкотировались. Французское вино увеличило продажи на американском рынке почти на 7%. Но что такое 7%? Ну, допустим, про Россию с ее былыми 30-процентными скачками продаж каждый год пока можно забыть, хотя как нас забудут лягушаны из Бордо, где позапрошлый год дал прирост в 75% экспорта в Россию. И все же это, как видим, кончилось. Может быть, начнется снова. Но есть, представьте себе, Китай. Прошлый год почти 48% прироста продаж по вину и почти 48% по крепким напиткам. Эти цифры означали что-то очень важное. «Антон», — сказал мобильник, — «я утонул в статистике и теряю ее смысл. Чтобы мне выплыть, скажи только одно. Помнишь мой вопрос насчет того, что общего между вином и изделием дома мод?» «Хороший был вопрос», — раздался его голос, заглушаемый автомобильными гудками и очень странными голосами. Казалось, он был в опере. «Я как раз сейчас в Милане по настоятельной просьбе Натальи. Она ответила на твой вопрос вчера, очень философски, волоча очередной бумажный пакет с очередным платьем из трех шнурков, четырех клочков ткани. Она сказала, и то, и другое создается великими художниками. Это настоящее, и цена настоящая будет расти до небес. А у прочих товаров есть пределы ценового роста. И она, как я убеждаюсь, в данный момент права. Пределов ценам на прекрасные нет. Приеду, поговорим, хорошо? Я уже знал, о чем мы будем говорить. Он, конечно, вспомнил. Да, у братьев Челеджи были финансовые проблемы. Но давно, весной не этой, а прошлой, то есть как раз летом 2005 года все и происходило. И да, какие-то типы пытались их купить, хотя с холма их никто все-таки не катил, ушли они ни с чем. «Это были, конечно, были какие-то совсем дикие люди», — сказал вернувшийся из Милана Антон, гладя бородку, видимо, решал сбрить или оставить. «Но сейчас таких много ходит. Их шлют вон, хотя иногда что-то им удается. Ты все понял по тем цифрам, что я тебе рекомендовал освоить? Идет бум. Мир взбесился, не знает, куда еще девать деньги. Компьютеры, автомобили, там бизнес почти предсказуемый. И цены в целом тоже, но вино и тому подобные вещи. Сейчас, когда люди поняли, что живут здесь и сейчас, что Монну Лизу в Лувре ты каждый день не пойдешь смотреть, это высокое искусство, а вот хорошее вино или хороший галстук — это повседневная и неповторимая радость. Возможно, все. Нет предела росту, любые цифры. Ну что ж, мотивы ясны. Просто деньги. Громадные. О диких людях, Антон, как их зовут? У них есть имена? Какие к черту имена? Там посредники, исполнители. Скупают вот этот прекрасный воздух. Завтра перепродают, непонятно кому. Один американец, один англичанин, один араб. Это тебе что-то говорит? Еще бы не говорила. Три веселых буквы. Америка, Англия, Аравия, по-английски AEA. Насредственно ААА. Это банкиры. Вообще-то мы сначала думали, что это какая-то легенда. Но они что-то и правда купили. Среди моих поставщиков ни одно животное не пострадало. А с другой стороны, откуда мне знать? Я же покупаю, допустим, мартель у самих мартелевцев, у тех, кто его делает, на винограднике. Вовсе не у Перно Рикар, который владеет мартелем. А какой пакет акций у этих или тех из трех веселых букв или десяти? Мне-то что? Наоборот, мне хорошо. А они занимаются маркетингом, рекламой. Растут мои продажи. С другой стороны, мне плохо, потому что благодаря рекламе цены на бутылку постепенно начинают расти. И вообще-то моя главная забава здесь, в моем бизнесе, это найти и застолбить с собой вино за 5 евро, которое через 10 лет станет знаменитым, и, ну, на мой век такого хватит. И я ищу и нахожу, просто для этого надо иметь самую чуточку профессионализма. Антон, еще одно слово. Как они находят ослабевшие винные хозяйства? Откуда они знают? Я ж тебе сказал. Они банкиры. Через банки и находят. Банки знают все про ослабевших. Дальше разговор наш ушел в более приятные сферы. Я поинтересовался, что у него есть из маленьких бутылок, половинок. Нельзя шутить от такого человека, не утащив хоть что-то по оптовой цене. А когда мне будет с кем пить нормальную бутылку, еще неизвестно. А закончу работу, приду к тебе за шампанью, пообещал я. Нет, к черту, за хороший франчакорты. Сергей, ты на редкость верный человек, сказал с улыбкой он. Как полюбил франчакорты, так и любишь. Как ненавидел шампанское, так и ненавидишь. А то, что в шампане есть маленькие хозяйства, ни вдова и ни муэт, которые страшно уважаемы самими шампанскими виноделами, ты будто не слыхал. Между прочим, наши новые направления. Тут, знаешь, настоящее открытие. Заканчивай работу, звони, поговорим об этом. Вот совсем весна. У метро аэропорта открылся торговый центр, трехэтажный куб стекла. Я с трудом втиснул Некси уже с летними колесами в щель, между прочими, и пошел потолкаться среди людей, музыки и смеха. Враг приобрел имя, но лица у него так и не было. Оставалось понять не так уж много. Но, во-первых, понять это еще достижимо. А вот что потом? Не собрался же я единолично уничтожать вот этих загадочных ААА. А во-вторых, надо же, если бы уничтожил, что потом? Что я буду делать? Ну, то есть понятно, что, ну, начну ходить в фитнес, заодно снимать там потных женщин с крепкой попкой, точнее, по опыту будут они меня снимать. Но кроме этого... Кукушка, кукушка, скажи, что я буду делать в этой жизни, если все, чем я начинаю заниматься, кто-то меня отбирает и ломает. Музыка под уходящим вверх стеклянным потолком смолкла и звучала снова мягко и торжественно. «Эй, ты, дитя в моей голове», — сказал голос Элтона Джона. «Ты еще не родился, твое первое слово еще не сказано, но я знаю, ты будешь благословен». «О чем это он?» — вдруг пришло мне в голову. «Конечно, я давно знаю эту песню, но до сегодня я был уверен, что тут колыбельная только что родившемуся вполне конкретному карапузу. Я никогда всерьез не вдумывался в самую первую строчку, не слышал ее всерьез. И что это значит, дитя или ребенок в голове? Это не просто о человечке в пеленках, тут все сложнее, это очень важно. Он мне что-то хочет сказать, ответить на мой вопрос, — подумал я. Но тут же вздохнул и пошел рассматривать выставку сувенирных рыцарей в фальшивых латах и с бесполезными мечами. — Нельзя так, уважаемый Сергей Рокотов. Не надо слышать голоса в динамиках, обращающиеся лично к тебе. Не следует разговаривать с самим собой, с зеркалом или с едой на кухне. И более всего не надо ходить взрывать Чубайса. Надо представить себе, что Чубайс — это такое сказочное создание, вроде сверкающего алмазной крошкой единорога, которого никогда не следует взрывать, и все будет хорошо. Я обещаю тебе это, я обещаю тебе это, ты будешь благословен, — нежно пел голос под стеклянной крышей. Пора подводить некоторые итоги. Рынок моды и рынок вина — нечто растущее без предела вверх. Купи себе перспективное хозяйство сегодня, и ты продашь его через 5 лет с очевидной прибылью. Даже проще торговать воздухом, чем ждать денег от продаж вина как таковых, хотя и второй вариант тоже неплох. И эта торговля воздухом — вполне законное занятие. Так что если я напечатаю где-нибудь данные о том, что какая-то ААА хочет затмить, да хоть вот это самое, дай Джео, они только спасибо скажут. Другое дело — это методы скупки. Этим мы сейчас займемся всерьез. Но ведь, как всегда, виноватыми будут мелкие наемные рейдеры. Да, эти ААА нанимают всякую шваль, даже попросту убийц. Таков их стиль, торопится и жадничает. Но ты еще докажи, что эта шваль выполняла их прямые указания. Ну, не тех наняли. Кроме того, я еще всерьез ничего не знаю. Банки, — говорит Антон, — какие? А если посмотреть, какой банк обслуживал замок Зоргенштайн? 3 дня поисков и визит к моим банкирам, ведь я теперь был уважаемым клиентом, дал ответ. Первый банк Гибралтара. Ничего себе. 4-й банк Европы по объемам операций. Гигант, тиранозавр. Ну, а теперь, раз такие вещи, оказывается, можно выяснять перед продолжением, небольшая проверка. «Альберт», — сказал я в трубку, — «ты жив? Ты делаешь вино? Отлично. А скажи мне, пожалуйста, возвращаясь к истории с отравлением, тебе знаком такой первый банк Гибралтара? Не знаешь ли ты, кого из германских виноделов он обслуживает, кроме Зоргенштайна?» И повисла странная пауза. «Сергей», — наконец звучал голос в трубке, — «я могу тебе дать телефон и адрес моих банкиров во Франкфурте, если ты уж так хочешь с ними поговорить? Кого они еще обслуживают, пусть сами расскажут». Теперь замолчал я. Ресторан Альберта, — вспомнил я, — который выглядел заброшенным и тихим. Вся печальная атмосфера его когда-то бурлившего хозяйства. «Альберт», — наконец нашел я голос, — «у тебя что, не было выхода? Тебя тоже купили эти негодяи? Да чтоб тебе было подождать! Приезжай сюда, Сергей», — послышался вздох. «Давай говорить о вине, о жизни, о стихах. Я продолжаю делать свое вино, это главное». Вот так. Так они работают. Банк знает о том, кто оказался в долгах, и сдает информацию, да хотя бы своим акционерам. Те нанимают или приличных людей, или, как в данном случае, поскольку торопится всякую мразь, та вдобавок иногда и сама сбивает цену известными методами. Допустим, я составлю список подобных приобретений господ ААА, приложу список банков, заодно какие-нибудь газетные или даже полицейские отчеты о странных событиях, сопровождавших эти покупки. Не доказательства, но... А дальше хуже. В винном мире я еще как-то разберусь, но мир высокой моды. А ведь там эти ребята наверняка уже тоже успели натворить много интересного. Сколько придется там копаться? И в какую сумму эта наука обойдется? Зато я кое-что соображаю в некоем другом мире, мире журналов и газет. Допустим, эти ААА просто хотят повторить опыт ЛММН, где к напиткам добавлены сумочки, платья и прочая роскошь. Все правильно говорит замечательная Наталья, жена Антона. Да я же помню, никогда не забуду одно из ее платьев. Я тогда посмотрел на ее обнаженную спину и тупо замолчал. Она усмехнулась и, довольная, оставила меня там стоять, как идиота. Да, она права, вино и высокая мода — это одно и то же в каком-то смысле. Это красота, это смысл жизни или один из смыслов. Они скупают красоту. Но я еще никогда не слышал, чтобы какой-то из холдингов домов вина или моды добавлял к своим владениям еще и целый букет журналов или, скажем, телеканалов. До этого еще никто не додумался. Так я уже привык к этому занятию. Сначала смотреть на цифры. Вот, наугад. Французский концерн «Эгрет» на пару с группой «Херст» и российским предпринимателем Филиппом Хрулевым держит в Москве издательский дом, куда входит 6 глянцевых журналов и так далее. Выручка, не прибыль, в России составила 142 миллиона евро. Вот такие масштабы. Но для крупного банка не проблема. Итак, как эта штука работает? Здесь надо четко представлять себе, что такое сегодняшние виноделия. Там происходит революция. Есть остатки прежней эпохи, здоровенные хозяйства, куда свозят виноград со всей округи, и энологи делают так, чтобы и в этом году вкус был все тот же, знаменитый, прославленный. Но вот эти все великие шампанские дома, надежно, но скучно. И ростки новой эпохи. Мы живем в век открытия маленьких виноградников. Полгектара, гектар с каким-то неповторимым сочетанием почвы, высоты и угла к солнцу. Вино — это не стандарт, это неповторимость. Это когда каждый участочек не похож на другой, и каждый год вкус вина с него меняется. Ты научаешься отличать вслепую тот самый уникальный вкус маленького виноградника, а тут же приходит великий год. И ты встречаешь молодое вино, обещающее чудеса, дожидаешься, когда оно достигнет пика великолепия, с грустью провожаешь его, когда великий урожай начинает терять силу. И присматриваешься к новым урожаям, а вдруг неповторимое повторится? Это мудрый мир бесконечных наслаждений. Но кто-то в этом мире работает, потом считает деньги, бледнеет, и тут приходят какие-то ААА, и хватит его. И что же происходит дальше? Этого раньше не было. Никогда еще в истории не было такого, чтобы дом роскоши одновременно владел бы и теми, да, в общем, людьми, которые об этой роскоши пишут, пытаются ее понять и научить других. Работали с этими людьми, превращали их жизнь в сплошное удовольствие, да, уговаривали, уважали, кого-то и боялись. Это правильно, потому что мы имеем значение. Вы не поймете великое вино, просто зря потратите деньги, если не будете к этому готовы после многих лет опыта. Это все равно, что дикарь, впервые попавший в оперу, сбежит через полчаса с больной головой. Красоте нужно идти долго. Но если говорить о вине, то тут есть, был я и мои коллеги. Когда меня заносит за дело, брезгливо поджав губ, берет Седов. И есть всегда Монти Отерс, а над ним великий ужасный Дженсис Робинсон и Роберт Паркер. Какие бы деньги ни тратили на рекламу дома роскоши, всегда есть слепые и неслепые дегустации, где сгораются новые звезды и гаснут старые. А если нас нет? Тем более, что в России нас и правда почти уже нет. Вот только получилось это случайно, по идиотизму, но представим себе, что нас нет, потому что наши журналы купили, и теперь говорят нам, о ком вине писать хорошо, о ком молчать. Долго ли продержатся Робинсон и Паркер против толпы леммингов от журналистики, тупо и упорно прославляющих то, что им скажут? Может, и продержаться. Могут. Это все же Лондон и Калифорния. Но вот в России, где вкусы только создаются, или в Китае, где мне уж точно найти следов, а ведь наверняка есть. А там, где мода, там есть была Алина Каменева. Ее журнал тоже, судя по всему, достался вот этим безликим ААА. И, конечно, кто же ей дал бы писать умные вещи для умных? Им нужны лемминги. Не только журналисты, но и покупатели, кто потупее. Вот потому там теперь Юля Шишкина и ей подобные мертвые поколения. Грустные лемминги, потому что они шкурами чувствуют, никогда им не почувствуют того, что научились чувствовать мы с нашими горькими и звездными жизнями. Конечно, они нас ненавидят, потому что, по словам Кости, со смехом продавшего рейдерам наш с ним журнал, они поймали луну в реке. Они получили должности, но они никогда не получат того, что было и есть у нас. Оттого ненавидят еще больше. И пока это так, все эти ААА будут творить, что хотят, по всему миру. Ведь мы говорили об этом, и мы были правы, в общем, во всем. Это была зима, или почти зима. Мы играли с Алиной великолепную игру. Военный лагерь, я рыцарь, она мальчик-паш, оруженосец. Ну, на самом-то деле, принцесса, даже та самая королева, игравшая в замке Шопена, которая пробирается в военный лагерь перед этой мальчиком-оруженосцем. Сначала она, то есть мальчик, исполняя свою работу, долго моет меня в теплой ванной с аквамариновым кафелем, где гудит и горит синий газовый огонь. Потом смазывает джонсоновским маслом, чтобы после этого два тела скользили бы друг от друга, а просто не ждал бы круглый зев стиральной машины. Но сначала рыцарь со счастливым вздохом ложится на эти пока чистые простыни спиной, а мальчик-оруженосец, в прилипшей к телу мокрой рубашке до колен, готовится оказать ему совсем другую услугу. Капризничает, гримасничает, с упреком напоминает, что у него сейчас заболят челюсти, но с легким стоном опускается на колени, чуть смущаясь, берется за тело. А потом наступает очередь следующей игры, когда раскроются все секреты. Мальчик понуро поворачивается ко мне спиной и поднимает рубашку до талии, дает мне полюбоваться двумя округлостями, медленно поворачивается сначала в профиль, потом уже совсем медленно, лукавым и торжествующим лицом всем телом. Вот с кем ты сегодня. И приходит время удовольствия королевы. Потом мы лежим, она головой на моем животе, и опять говорим, говорим. Это уже было время, когда мы все знали друг о друге. Сергей, а ты понимаешь, насколько мы, наше поколение, поколение русской революции 91-го года, отличается от следующего, от этих второсортных малышей, которые в 92-м пришли и все у нас отняли и все изгадили, а за ними вот эти, совсем маленькие поколения офисного планктона? Ну, конечно, мы лучше, а как насчет спинку почесать? Ну, поворачивайся, поросенок. Мы не просто лучше, мы все прожили по две жизни минимум. Мы все кем-то были раньше и стали другими потом. Результат потрясающий. Знаешь, это как поколение героев 812 года. Молодые генералы своих судеб. А эти одномерные нас жутко боятся и не понимают. Им с нами говорить-то страшно. Ты будь рада, что не убили. Подумаешь, не понимают. Шуршное дело. Революция ведь хоть без гражданской войны обошлось случайно, но во всем остальном все к 17-м. А я как раз недавно об этом думала. Еще о том, что лучших, вот таких, как мы, потом добивали по второму разу в 37-м. Ну, да, немножко арифметики. А 37-го до 17-го, 20 лет, значит, до момента, когда этот планктон поймет, что все равно остался в дураках с 91-го года, даже 92-го, по сути. В общем, получается, наш новый 37-й год будет в 2012-м, у нас еще есть 6 лет. Слушай, а вот если чесать кругами чуть пониже, не переставая, это будет хорошо, ты еще похрюкай. И никакого вам Джеймса Бонда, даже Гарри Поттера никакого, потому что они боролись пусть не слабым, но все же тайным злом. А тут какие тайны? Это же не преступление скупать красоту, дома моды или винные хозяйства. Это же не преступление скупать журналы и газеты, превращая их затем в листки для тупых, для тех, которым потом будут продавать свой же товар. Все законно. Спасибо, что позвонили в нашу компанию. Ваш звонок очень важен для нас. Спасибо, что заинтересовались нашим бизнесом. Мы его ни от кого не скрываем. И тут мне пришла в голову мысль. А ведь у них есть не только голоса, еще и лица этих ААА. Ведь речь-то идет о реальных людях. Ну и что это за люди такие? Чьи имена я, возможно, скоро узнаю. Классика по Юрию Олеши. Трое мужчин среднего возраста, жирных, в черных фраках и цилиндрах. Бред. А кто вообще сказал, что эти все трое мужчин? Может, даже целые двое из них вполне женского пола и очень молодые? Перед глазами возник светлый образ, я изумился, Юлии Шишкиной. И начал троиться. Ведь абсолютно точная картина, и ставит все на свои места. Вот так бы она и действовала в аналогичной ситуации. Я вздохнул. Нет, мы не будем больше говорить с самим собой или с едой на кухне. Мы теперь будем говорить с призраком всесильной и глобальной Юлии Шишкиной, единой в трех лицах. Приехали. Но как хочется, чтобы, ну, хоть в одной этой моей истории мерзавцам не казалось, что у них все легко получилось. Просто и самоуважение сделать это уже совсем немного остается. Дело-то в целом раскрыто. Раз так, то не пора ли вернуться к нашим почти забытым двум очевидным подозреваемым? Есть такая хорошая штука, как телефон. Когда еще у меня был свой журнал, все международные звонки я делал оттуда, от Ксении. Хотя деньги в итоге все равно были моими, но тогда я как-то не воспринимал. Итак, Мануэла, дорогая, как вам там всем живется? Ну, я-то отлично, но вы ведь знаете, что произошло с Россией? Нет, пока все хуже и хуже. А кругом люди, которые и не понимают, что с нами сделали. Вот... Когда я вспоминаю, как вы себя тогда ощущали после Зоргенштайна. Да-да. Но ведь все позади. Ну да. Кстати, мне интересно, полиция вас спрашивала, в каком порядке стояли бокалы? Я имею в виду, в котором было белое, то есть первое вино, в котором следующее. Начинали ведь с белого? Ну да. Ах, вот как. Ну что ж мы тогда можем сделать? Так, хорошие новости. Дело все равно, что закрыто. А точнее, расследование зашло в тупик. Арестов не производили. И никто не спрашивал Мануэлы, сидящей справа от погибшего, насчет порядка бокалов. А зачем спрашивать-то? Полиция и так знала, где был яд. Не спрашивали. Ну, отлично. Это было бы обидно, если бы все сделали без меня. «Ужасное время!» — привычно жаловалась в трубке голос Мануэлы с характерным акцентом английского. «Ну, это была звезда виноделия, а теперь о них и не слышно». «Ах, вот как!» «Зоргенштайн продан?» «Ну, еще бы, зря, что ли, старались. Ведь несложно установить, кому продан. До свидания, дорогая Мануэла. Мы еще увидимся, кто знает». Проклятый немецкий язык. Ну, вот и он, сайт винодельни Зоргенштейн. На сайте производятся работы. Ладно, продолжайте производить, а мы тогда позвоним еще кое-кому. Как живет наш второй подозреваемый, сидевший от Тима Скотта слева? Как там наш Монти Уотерс? Металлический голос сообщает. Номер не существует. Ладно, Монти, ладно, далеко ты от меня не убежишь. Как не убежит еще кто-то. Ведь всегда есть кто-то третий, которого никто не подозревает, правда? По крайней мере, тетушка Агата Кристи, которая травила своих персонажей, в том числе чистым никотином, никогда не забывала об этом третьем, который на месте преступления якобы не был. Так. Ну, а пока мы будем выяснять, куда девался Монти, на какие виноградники уехал, какой у него теперь номер мобильного, что надо сделать? Господи, какой же я идиот. Ведь с этого надо было начинать. Так, через русский Яндекс это не делается. Надо выйти, например, на сайт лондонского журнала Win. Он, небось, не закрылся, в отличие от его российского клона, Винни-маньяка. И Тимоти Скотт. Отсюда по английским поисковым системам. А кто такой был, собственно, этот Тимоти Скотт? Кроме того, что он проходит по десяткам сообщений насчет смертельного отравления в замке Зоргенштайн. А как ни странно, вот же он. Биография. И тут мои брови ползли вверх. Да если б я догадался залезть на эти страницы тогда же, пока сидел у Альберта в пустом гостиничном крыле. Как же все просто! Никаких больших загадок. Вот знаешь, как это все было. Может ли детектив разгадать загадку, просто сидя дома и читая газеты? Да еще как! Огюст Дюпен, или как его там звали, этого героя, первого в истории детективного рассказа «Убийцу на улице Морг», вот он посидел, почитал газеты и понял, что убийца на самом деле была большая страшная обезьяна. Да. Яростно, безнадежное завывание мотора под окном. Тот старается соскочить с размокших, как серая губка ледяных бугров. И ведь это совсем весна. Это апрель. Скоро лед по углам исчезнет, а потом в воздухе где-то среди голых ветвей появится существующий как бы сам по себе намек на нежно-зеленый цвет. Потом будет май, когда люди уж начинают купаться в Средиземном море. Европейскую визу мне раньше помогала делать либо Ксения, либо те, кто меня приглашал. Ну что ж, пора менять привычки, включая привычку путешествовать по миру за чужой счет. Новая жизнь и отличная, наверное. Пока я научусь брать штурмом посольство, проходя туда-сюда по делам турагентов, пока подам с третьей попытки анкету, пока получу визу, как раз будет уже настоящая весна, почти лето, и море согреется. Пора поехать в одно очень приятное место отдохнуть. Или почти отдохнуть.